или брызги с реки, собравшиеся в тяжкие капли. Я быстро перебрал в уме добрый десяток предположений. И вдруг я понял. Ветка дерева, ее свалил ветер. Я поднял тот край, который служил нам дверью, и выбежал, крича своему другу, чтобы он последовал за мной. Но выпрямившись, я увидел, что никакой ветки нет. Не было и дождя. Не было и капель с реки. Мало того, никто к нам не приближался. Спутник мой не шевельнулся, когда его окликнул, да и незачем было его будить. Я осторожно и тщательно огляделся, подмечая все. Перевернутую лодку, желтые весла, их было два, тут я уверен, мешок с провизией, запасной фонарь, они висели на дереве. И, наконец, повсюду, везде сплошь трепетные ивы. Птица кричала поутру. Дикие утки длинной цепью шумно летели вдаль в предутренних сумерках. Сухой и колкий песок вился на ветру у моих босых ступней. Я обошел палатку, заглянул в кусты, поглядел на другой берег. И глубокая смутная печаль снова накатила на меня. Я огляделся кругом и едва не вскрикнул. Прежние страхи показались мне просто глупыми. Все было не таким, как прежде. Кусты. Они оказались намного ближе к палатке, то есть совсем близко, вплотную. Бесшумно подползая по песку, неслышно, неспешно и мягко, ивы за ночь достигли нашего жилища. Ветер ли гнал их, или сами они ползли? Я вспомнил мелкий перестук, тяжесть на палатке, тяжесть на сердце, из-за которой проснулся, и едва устоял на ветру, на зыбком песке, словно дерево в бурю. Спутник мой, судя по всему, крепко спал, и это меня обрадовало. Когда займется день, я смогу убедить себя, что все это наваждение, ночные выдумки, плоды возбужденной фантазии. Ничто не побеспокоило меня, и я заснул почти сразу, бесконечно измотанный, но не утративший страха, что почувствовал на сердце мерзкую тяжесть. Солнце стояло высоко, когда мой спутник пробудил меня от тяжкого сна и сообщил, что каша готова, пора купаться. В палатку сочился приятный запах поджаренного бекона. «Река все поднимается», — сказал мой друг. «Многие островки исчезли, да и наш куда меньше». «Дрова еще есть?» — сонно спросил я. «И дрова, и остров кончатся завтра. Одновременно», — засмеялся он. «До тех пор хватит». Я нырнул в воду самой стрелки острова, который и впрямь уменьшился за ночь. Купание взбодрило меня, былые страхи вымылись и испарились. Солнце сверкало. Я не видел ни единого облачка, но ветер не утихал. Вдруг я понял слова моего друга. Он решил остаться, он не спешит. До тех пор хватит, до утра, значит. Другими словами, мы пробудем на острове еще одну ночь. Я удивился. Вчера он говорил иначе. Почему же он передумал? Что случилось? Пока мы завтракали, от берега отрывало целые куски. Со вчерашнего вечера мой спутник как-то странно изменился. То ли он волновался, то ли смущался. То ли что-то подозревал. Сейчас я просто не знаю, как это описать, но тогда, тревожась, я знал одно. Он испуган. Съел он очень мало и почти не курил. Разложив рядом карту, изучил отметки на ней. «Лучше бы нам поскорее уйти», — сказал я и с неприятным удивлением услышал. «Лучше-то лучше, если отпустят». «Кто?» — как можно бесстрастнее спросил я. «Стихии?» «Силы этого жуткого места», — ответил он, глядя на карту. «Если есть на свете боги, то это они». «Только стихии бессмертны», — откликнулся я самым естественным смехом, но спутник мой швед серьезно взглянул на меня сквозь дым костра и проговорил. «Нам очень повезет, если мы уйдем невредимыми». Именно этого я и боялся, но никак не мог задать прямой вопрос. «Так собираешься вырвать зуб. Ничего не поделаешь, надо. Но откладываешь и медлишь». «А что такое случилось?» — наконец спросил я. «Ну?» — спокойно ответил он. — «Во-первых, нет одного весла». «Нет весла?» — повторил я в испуге, — «потому что мы правили им как рулем, а плыть без руля по Дунаю в половодье — неминуемая смерть». «Как же так?» «И в лодке нашей течь», — прибавил он, и голос его дрогнул. Спутник мой встал и повел меня к байдарке. Она лежала ребрами вверх, между костром и палаткой, так же, как недавно ночью. «Только одно», — сказал друг, наклоняясь, чтобы его поднять. А вот и дыра в днище. Я чуть не признался, что несколько часов назад ясно видел два весла, но передумал и подошел поближе. В самом дне байдарки зияла ровная щель. словно кто-то аккуратно вынул полоску дерева или острый камень, прополол нашу лодку во всю длину. «Хотели подготовить жертву к закланию?» «Нет, две жертвы», — сказал швед, наклонившись и ощупав трещину. «Когда я совсем не знаю, что делать, я свищу», — засвистел и тут, как бы не замечая его слов. «Ночью ее не было», — сказал он, выпрямился и посмотрел куда-то, не на меня. «Это мы и пропороли, когда вытаскивали на берег», — сказал я, перестав на минуту свистеть. «Камни такие острые», — и умолк, ибо он, повернувшись, взглянул мне прямо в глаза. Я и сам прекрасно знал, что говорю чушь. Начнем с того, что камней здесь вообще нет. «Понятно», — констатировал он и скрылся в кустах. Осмотревшись кругом, я впервые заметил на песке глубокие вмятины, побольше и поменьше. Одни как чайная чашка, другие как чаша. Конечно, маленькие кратеры выдул ветер, тот же самый, что поднял и бросил в воду наше весло. Одного не мог он сделать — трещины в байдарке, хотя лодку и впрямь могло пропороть камнем. Я смотрел берег, что не пошло на пользу этой гипотезе. Но за нее ухватилась та убывающая часть сознания, которая именуется разумом. Я хотел непременно все объяснить, как хочет объяснить мироздание. Не теряя ни минуты, я поставил на огонь смолу, хотя в самом лучшем случае байдарка была бы готова только завтра. Мой друг помогал мне, и я со всей небрежностью обратил его внимание на следы. «Да», — сказал он, — «знаю, они по всему острову, но их-то ты как объяснишь?» «Ветер», — сразу откликнулся я. Швед не ответил, мы поработали молча. Я тихонько следил за ним, и, видимо, он за мной. Он долго молчал, потом заговорил. Так быстро, словно ему хотелось поскорее от чего-то избавиться. Странная штука, но со вчерашней выдрой. Я ждал совсем другого и удивленно взглянул на него. «Как ты считаешь, это и вправду была выдра?» «Господи, а что же еще?» «Понимаешь, я впервые ее увидел, и она сперва была куда больше». «Солнце садилось сзади», — предположил я. «Ты смотрел туда, вверх по течению». Он секунду-другую глядел на меня, не видя, словно думал о чем-то ином. «И глаза странные, желтые», — продолжал он как бы про себя. «Тоже от солнца?» — засмеялся я оживленнее, чем надо. «Ты еще станешь гадать, кто тут человек в лодке?» Вдруг я решил не кончать фразы. Он снова вслушивался, подставив ухо ветру. И лицо у него было такое, что я замолчал. Так разговор и оборвался. Друг вроде бы не заметил этого, но минут через пять, стоя над лодкой с дымящейся смолой в руке, серьезно взглянул на меня. «Вот именно», — медленно произнес он. «Если хочешь знать, я гадал, кто это там, в лодке. Тогда я подумал, что это не человек. Как-то все слишком быстро появилось, словно вынырнуло из воды». «О, Господи!» – закричал я. «Тут и так странностей хватает. Чего ты еще выдумываешь? Лодка как лодка, человек как человек. Плыли они вниз по течению очень быстро. И выдра как выдра, не дури». Он все так же серьезно глядел на меня, не обижаясь, не отвечая. И я набрался храбрости. «Да и вообще», – продолжал я, – «не выдумывай ты, ради бога. Ничего нет, только река – этот чертов ветер». «Дурак», – отвечал он приглушенно и тихо. «Нет, какой дурак. Именно так и рассуждают все жертвы. Как будто ты сам не понимаешь», — презрительно, но и покорно проговорил он. «Лучше сиди потише, сохраняй разум. Не обманывай себя, не старайся. Хуже будет, когда придется увидеть все как есть». Ничего у меня не вышло. Я не знал, что сказать, и он был прав. Я был дурак, не он, я. Тогда он легко обгонял меня, и я, вероятно, обижался, что отстаю, что не так чувствителен к необычному, и не вижу, что творится под самым моим носом. По-видимому, он знал с самого начала, но тогда я просто не понял, что он такое говорит о жертве и почему именно мы с ним на что-то обречены. С этих минут я перестал притворяться, однако с этих же минут страх мой умножился. «А вот в одном ты прав», — все-таки прибавил он. «Лучше нам об этом не говорить». Мало того, не думать, ведь мысль выражается в словах, а слова в событиях. Засветло мы прикрыли лодку непромокаемым чехлом, а наше единственное весло спутник мой крепко привязал к кусту, чтобы его не украл ветер. С 5 часов я стряпал обед, сегодня была моя очередь. И в котелке, где остался толстый слой жира, тушил картошку с луком, положив туда для вкуса немножечко бекона и черного хлеба. Получилось очень вкусно. Еще я сварил с сахаром сливы и сделал настоящий чай. У нас было к нему сухое молоко. Рядом под рукой лежала куча хвороста, ветер утих, работа меня не утомляла. Товарищ мой лениво глядел на все это, чистил трубку и давал ненужные советы. Что же еще делать человеку, когда он не дежурит? Утром и днем он был тих, спокоен, чинил нашу лодку, укреплял палатку. Мы больше не говорили о неприятном. Рагу начала кипеть, когда я услышал, что он зовет меня с берега. Я и не заметил, как он ушел, а сейчас побежал к нему. «Иди-ка сюда», — говорил он, держа ладонь у самого уха. «Послушай и посуди, что тут такое?» И, глядя на меня, с любопытством прибавил. «Теперь слышишь?» Мы стояли и слушали. Сперва я различала только гулкий голос воды и шипение пены. Ивы застыли и затихли. Потом до меня стал доноситься очень слабый, странный звук, вроде далекого гонга. Казалось, он плывет к нам во тьме от дальних ив через топи. Прерывистый, но не колокол и не гудок парохода. Я ни с чем не сравню его, кроме огромного гонга, звенящего где-то в небе, непрестанно повторяя приглушенную игулкую ноту, мелодичную и сладостную. Сердце у меня забилось. «Я весь день это слышу», — сказал мой спутник. «Когда ты спал, звенело повсюду, по всему острову. Я искал и гадал, но никак не мог найти, откуда эти звуки. То они были наверху, то внизу, под водой. А два раза звенело внутри, во мне самом, понимаешь? Не снаружи, а словно бы в другом измерении». Я слишком растерялся. Мне все не удавалось отождествить эти звуки с чем бы то ни было знакомым. Они ускользали, приближались, терялись вдалеке. Я не назвал бы их мрачными. Скорее, они мне нравились, но должен признать, что они чем-то удручали, и я был бы рад, если бы их не слышал. «Ветер воет в песчаных воронках», — сказал я, чтобы как-то все объяснить. «А может, кусты шумят после бури?» «Они идут с болота», — отвечал мой друг, пренебрегая моими словами. «Они идут отовсюду, вроде бы из кустов». «Ветер утих», — возразил я, — «и вы не могут шуметь, правда?» Ответ меня испугал. И потому что именно его я боялся, и потому что я знал чутьем, так и есть. «Мы потому и слышим их, что ветер утих», — сказал он. «По-моему, это плачет». Я отпрянул к костру. Судя по запаху, стряпня моя была в опасности. «Иди сюда, нарежь еще хлеба», — позвал я друга, бодро помешивая варево. Трапезы сохраняли нам душевное здоровье. Он медленно подошел к дереву, снял мешок, заглянул в его потаенные глубины и вывалил все, что там было на полотнище брезента. «Тут ничего нет!» – заорал он, держась за бока. «Да, хлеба!» – повторил я. «Нет, здесь нет хлеба! Забрали!» Уронив поварешку, я кинулся к брезенту. На нем лежало все, что было в мешке, но хлеба я не увидел. Страх всею тяжестью упал на меня, я покачнулся и расхохотался. Что же еще оставалось делать? Услышав свой смех, я понял, почему смеется мой спутник. От отчаяния. Замолчали мы так же внезапно, оба одновременно. «Какой же я дурак!» — крикнул я, все еще не сдаваясь. «Нет, это непростительно. Я совершенно забыл купить в Пресбурге хлеба. Эта женщина все болтала, и я, наверное, оставила его на прилавке». Ужин у нас был мрачный, ели мы молча, не глядя друг на друга и не подкладывая веток в огонь. Потом мы помыли посуду, приготовили все к ночи и закурили. Странный звук, который я сравнил бы с гонгом, почти не умолкал. Тишина непрестанно звенела, и тихий звон не распадался на отдельные ноты. Чаще всего звенело над головой, словно крылья рассекали воздух. А вообще-то звук этот был повсюду. Он просто обложил нас со всех сторон. Описать его невозможно, и я не найду подобия приглушенному звону, обволакивающему пустынный край болот и низеньких ив. Когда этот гонг прозвенел громче обычного, прямо над головой, друг проговорил. Такого звука никто не слышал. Его нельзя описать, разве что так. Он нечеловеческий, неведомый людям. Страх вновь овладел мной. Он словно рождался из древнего ужаса, что глубже самых жутких воспоминаний или фантазий. Мы сбились с пути, сбились. И забрели туда, где очень опасно. Но понять ничего нельзя. Туда, где рядом границы какого-то неведомого мира. Завеса между мирами истончилась именно здесь. Через это место, как через скважину, глядят на землю неземные невидимые существа. Если мы задержимся здесь, нас перетащат за эту завесу, лишат того, что мы зовем нашей жизнью. Только не физически, а через разум, через душу. В этом смысле мы и станем, как сказал мой спутник, жертвами. Мелочи свидетельствовали о том же, и сейчас в тишине у костра их нетрудно было заметить. Самый воздух усилил все и странно исказил. Выдра в воде, перекрестившийся гребец, ползущие ивы утратили свою естественную суть и обрели суть иную, нездешнюю. Изменение это было новым не только для меня, но и для них, для всех. Люди еще не знали такого. Поистине мы видим другой порядок бытия. Неземной в прямом смысле этого слова. Загорелое обветренное лицо друга стало совершенно белым. И все-таки из нас двоих он был сильнее. Бежать бесполезно. Он высекал слова тоном врача, устанавливающего диагноз. Лучше сидеть и ждать. Это не физические силы. Те, кто здесь рядом, махом убьют стадо слонов. Спасение у нас одно – сидеть тихо. Может быть, нас спасет то, что мы ничтожны, незаметны. В моей голове пронесся рой вопросов, но слов я не нашел. «Понимаешь, они знают, что мы здесь», — продолжал он. «Они не нашли нас, не засекли, как теперь говорят. Вот и пробуют, и ищут. Как, например, ищем мы, где утечка из газовых труб. Весло, байдарка, еда. Именно это и доказывают. Наверное, они чувствуют нас, но не могут разглядеть. А чувствуют они наше сознание. Значит, оно... Должно быть как можно тише. Надо следить за мыслями, иначе нам конец. Ты хочешь сказать смерть? Еле выговорил я, холодея от ужаса. Нет, куда хуже, ответил он. Смерть — это уничтожение. Или, если ты веришь, освобождение из плена чувств. Сам ты не меняешься, если тела уже нет. А тут изменишься, станешь другим. Потеряешь себя. Это гораздо страшнее смерти. Тебя даже не уничтожат. Мы по случайности разместились в том самом месте, где их мир соседствует с нашим. Завеса тут очень тонка. Она протерлась. Вот они и знают, что мы где-то здесь. «Кто это знает?» — спросил я. И я забыл о том, что ивы трепещут без ветра, и о том, что наверху над головой что-то звенит. Я обо всем забыл, кроме ответа, которого ждал и боялся свыше всякой меры. Ответил он тихо, слегка склонившись над огнем, а лицо его так странно изменилось, что я стал глядеть в землю. «Всю жизнь», — сказал он, — «я остро чувствовал, что есть другой мир, недалекий, просто другой. Там все время творится что-то важное, куда-то проносятся страшные существа, и по сравнению с их делами, рассвет и упадок наших стран, судьба империй, армий и континентов. Понимаешь, дела эти связаны с душой напрямую, а не косвенно. Не с тем, в чем она себя выражает. Наверное, сейчас, — начал я, — ибо мне показалось, что он сошел с ума. Однако поток его речи нельзя было остановить, и он продолжал говорить. Ты думаешь, это духи стихий, а я думаю, это боги. Но я скажу сейчас, оба мы неправы, и богов, и духов можно понять. Они общаются с людьми, связаны с ними в жертве и молитве. А эти существа совершенно чужды людям, и мир их граничит здесь с нашим, по чистой случайности. Все это почему-то было убедительно, но мысли об этом в тишине, в темноте, на заброшенном острове так пугало меня, что я вздрогнул. «Что же ты предлагаешь?» — снова начал я. «Заклание», — продолжал он. «Жертва может спасти нас, отвлечь их, пока мы не уйдем. Так бросают волкам собаку. Только... Нет, я не вижу, каким образом здесь можно принести жертву. Я глупо глядел на него. Глаза его жутко светились. Он немного помолчал, а потом произнес. «Конечно, это все ивы. Ивы скрывают их. Но они нас вынюхивают. Если заметят, что мы боимся, нам конец, мы пропали». И он так спокойно, твердо и просто взглянул на меня, что я уже не мог усомниться в его нормальности. Он был совершенно здоров. «Продержимся эту ночь», — прибавил он. «Тогда сможем уйти незаметно». «Нет, незамечено». «Ты действительно думаешь, что жертва?» — еще раз начал я. Странный звук опустился совсем низко к нашим головам, но замолчал я не от этого. «Тише», — прошипел мой друг, подняв руку, и лицо его было поистине страшным. «Не называй их. Назовешь и расколдуешь. Имя — это ключ. Единственная надежда — не замечать их. Тогда и они нас не заметят». Я помешал в костре, чтобы тьма не завладела всем. Никогда не тосковал я по солнцу так отчаянно, как тогда в этой жуткой летней ночи. «Ты не спал прошлую ночь?» — внезапно спросил он. «Плохо, и то уже на рассвете», — осторожно ответил я, пытаясь выполнить его наказ, судя по всему, правильный. «Конечно, при таком ветре». «Да-да», — прервал он. «А другие звуки?» «Значит, ты их слышал?» — удивился я. «Шажки и перестук», — сказал он и, поколебавшись, добавил. «И тот звук. Другой». «Над палаткой?» — уточнил я. «Когда на нас что-то навалилось?» Он многозначительно кивнул. «Как будто мы стали задыхаться», — уточнил я снова. «Да-да, в каком-то смысле», — согласился он. «Мне показалось, что воздух потяжелел. Страшно потяжелел. Вот-вот раздавит». «А что?» — не унимался я, твердо решив вымести все из головы и показывая пальцем вверх, туда, где гудел невидимый гонг, утихая иногда, словно ветер. «Это их звук», — прошептал мой спутник. «Звук их мира. Перегородка очень тонкая. Он как-то просачивается. Послушай получше, он не сверху, он всюду. Он в этих ивах. Ивы и гудят, здесь они знаменуют враждебные нам силы». Толком не уснив, что он хочет сказать, я все-таки с ним соглашался. Мы думали одно и то же, и я чувствовал так же, хотя и не умел во всем разобраться. Еще мгновение, и я бы проговорился о тех фигурах, ползучих ивах. Но он внезапно приблизил лицо ко мне прямо над костром, и я услышал его шепот. Как спокоен был мой спутник, как тверд, как владел собой и событиями. А я-то много лет считал его эмоционально глухим. «Слушай», — шептал он, — «мы должны вести себя, как ни в чем не бывало. Жить, как жили, спать, есть. Притворимся, что мы ничего не чувствуем и не замечаем. Это связано только с сознанием. Чем меньше мы думаем, тем легче будет уйти. Главное, не думай. Мысли сбываются. Хорошо», — выговорил я, задохнувшись от его слов и от всех этих странностей. «Хорошо, постараюсь, только скажи. Скажи мне, что это за дырки в песке, воронки?» «Нет!» — крикнул он, забывшись от волнения. «Я не смею, просто не смею выразить это словами. Если ты сам не угадал, и прекрасно, не старайся. Они объяснили мне, а ты делай все, что можешь. Чтобы тебе не объяснили». Он снова шептал. Я не настаивал. Ужаса хватало и так. Больше бы я не вынес. Разговор закончился. Мы молча сосредоточенно курили. И тут что-то случилось. Вроде бы мелочь. Но когда нервы очень натянуты, большего и не надо. Я стал иначе видеть. Взглянув случайно на свою парусиновую туфлю, а не лучше всего для байдарки, я заметил дырочку на носке. И вспомнил лондонскую лавку, продавца, который никак не мог найти нужный размер, другие подробности будничной, но полезной покупки. И тут же вернулся здравый, современный, скучноватый мир, к которому я привык там, дома. Мне представились рост Бифуэль, автомобили, полисмены, дюжина других вещей, воплощавших обыденность, быт,